почему их не встречают хозяева холда? Нынешних лордов не упрекнешь в излишней вежливости. Конечно, она не претендует на прием в духе старых добрых традиций, но все же... В этот момент до ушей Флара долетел звон стали о сталь. Обернувшись, он увидел лорда Грожа, который колотил о дверь главного зала рукояткой кинжала. Его суровое лицо покраснело от гнева. Позади стоял тощий мрачный Самгел. Дверь чуть-чуть приоткрылась, затем распахнулась пошире, ровно настолько, чтобы два лорда могли пройти в зал. Судя по выражению их лиц, потребуется немалое время, чтобы они успокоились. «Что еще осталось сделать?» — спросил Флару кузнеца. Он старательно вспоминал, как выглядел тот прибор для передачи сообщений на расстояние, которое Фондарел показывал ему в мастерской. Хаос труб и проволоки, нагроможденный в углу двора, выглядел впечатляюще. «Нужно только закрепить этот провод вот сюда», — сказал кузнец. Одновременно его толстые пальцы с удивительной ловкостью выполнили работу. «Так, теперь я переставляю эту рукоятку, и мы готовы послать сообщение в мастерскую, чтобы проверить аппарат». Фондарел склонился над своей конструкцией и с такой же осторожностью, как королева драконов над золотым яйцом. Флар почувствовал, что сзади кто-то стоит. Резко обернувшись, он поймал внимательный взгляд Робинтона. Орфист кивнул ему. Фондарел, осторожно нажимая на рукоять, кодировал послание. Из аппарата ползла полоска серой бумаги, испещренная красными штрихами неравной длины. «Сборка закончена вовремя», — зашептал Робинтон в ухо Флару. «Все в порядке, будьте наготове». Закончив перевод, орфист хихикнул и произнес: «Как всегда, наш друг работает без осечек». Кузнец повернул переключатель и выжидающе посмотрел на Флара. Внезапно с высоты раздался звенящий крик Мнемента. Драконы начали расправлять крылья, затмевая солнце, спускавшееся к утесам Тылгара. Тени покрыли огромный двор холда. Грош рассказал лордам, что трон обнаружил в форте прибор для дальновидения. Он рассматривал через него алую звезду. Лорды ошеломлены. «Будь внимательней», — передал Мнемент. Двери главного зала широко распахнулись, и владетели холдов повалили на крыльцо. Одного взгляда на Грожа было достаточно, чтобы убедиться в истинности доклада Мнемента. Лорды плотными рядами заполнили ступени, сверля взглядами всадников, собравшихся в углу двора. Грош поднял руку, ткнул пальцем в сторону Флара и раскрыл рот. В этот миг резкое стрекотание аппарата Фондарела прервало напряженную тишину. «Смотрите!» — вскричал кузнец, хватая полоску бумаги. Люди, заполнившие двор и крыльцо холда, уставились на непонятный механизм. «Послание из Айгенхолда! Нити падают, и передача прервана на середине слова!» «Что за чепуха?» — взревел Грош, багровое лицо лорда покраснело еще больше. Когда возглас Фондарела прервал речь, которую он намерен был произнести. «Нити падали на плоскогорье вчера в полдень. Как могут они сегодня вечером появиться над Айгеном? Во имя яйца, что это значит?» «Ничего не понимаю», — громко сказал Гнариш, взглянув на айгенского лорда Лауди, который в ужасе замер на ступенях лестницы. «Я же разослал патрули». Драконы затрубили на скалах. Внезапно над самым двором, словно вспышка пламени, возникла зеленая. Спасаясь от пыли, поднятой огромными крыльями, толпа с воплями ринулась под защиту стен. «Нити падают на юго-востоке Айгена!» Сообщение драконов было четким и ясным. Всадники повторили его для столпившихся во дворе людей. «Куда ты идешь, Флар?» — крикнул Грош, когда вождь Бендена двинулся вслед за Гнаришем к воротам. Воздух был полон свистов крыльев, испуганными воплями женщин и проклятиями мужчин. «Сражаться с нитями в Айгене, конечно», — бросил Флар через плечо. «Это мои проблемы», — сказал Гнариш, обернувшись и протянув руку ладонью вперед, словно хотел остановить Флара. Но в этом жесте не было гнева, скорее удивление и благодарность. «Гнариш, подожди, я с тобой». Лорд Лауди откинул с дороги разгневанного Грожа и бросился вслед за предводителем Вейра. «А что с Истой? Остров безопасности?» — с дрожью в голосе спросил лорд Варберт.